Слезы на комсомольском собрании. Я опоздал на комсомольское собрание и прибежал только тогда, когда все уже начали расходиться. Подошел к Галине. «Ты что же не пришел на собрание, комитетчик?» — накинулась она на меня. «На биохимии Ариадна, преподаватель. Смотреть про этого персонажа в книге «Институт». Примечание автора. Задержала. Я ничего не мог поделать». «Сама или ее племянница?» «Ну, блин, все обо всех знают. Интересно, биографию и семейное древо преподавателей до какого колена знают?» «Сама. Значит так, вот на ту комсомолку обрати внимание и повлияй на нее». Галя показала на плачущую в середине зала девушку. «Мы начали процесс исключения из комсомола. Причина – систематические прогулы. Тебе надо узнать побольше о причинах, потом сделать листок, молнию, и пропесочить ее. Вопросы есть?» «Нет, я пошел узнавать». И стал подниматься в уже практически пустом зале к плачущей горемыке. «Разрешите приступить к выполнению задания?» Вот люблю не только поприкалываться, но и военные понятия использовать почему-то. «Привет, царевна Несмеяна», — сказала я, присаживаясь рядом на скамейке. «Гусар, уйди! Мне так тошно! Меня из комсомола выгоняют!» Надо понимать тем, кто не жил в то время, что исключение из комсомола или партии автоматически приводило к тому, что из института исключали как студентов, так и сотрудников. Потому слезы этой молоденькой дурочки, явно вырвавшейся из-под родительской опеки и потому ставшей бесконтрольно спать утром всласть и уходить с занятий по первому зову собственного настроения, я понимал очень и очень хорошо. «Хорош реветь, поговорить надо». Но наш разговор был остановлен вошедшими в зал уборщицами. Спорить с ними или разговаривать под их бдительным оком у нас с Несмеяной желания не было. «Гусар, пошли ко мне в общагу. Девчонки сегодня пошли на какой-то сабантуй, да поздна там будут. Потому мы спокойно поговорим». «В общагу так в общагу». Сама предложила. По дороге я купил немного еды, чтобы не объедать бедную студентку, и пару пирожных. Небольшая комната в общежитии была ничем не примечательна. 4 кровати, почти одинаковые застеленные, обеденный стол, 4 стула, тумбочки, занавесочки, вешалки для верхней одежды, плательный шкаф. «Давай сначала обедать», — предложил я. «Потом говорить будем. Можем, конечно, кушать и говорить, если хочешь». Несмеянно переоделась в домашний халатик и согрела чайник, заварили чай. Обедали не спеша, так как торопиться некуда, да и незачем. Завтра выходной. За окном постепенно темнело. Но Несмеянно свет зажечь не предлагала. Нам вполне хватало вечернего освещения за окном. Мы долго разговаривали о ней, о ее школьной поре, о том, как она на самом деле вырвалась из-под строгой опеки родителей и почувствовала себя на свободе. И как стало этой свободы упиваться всласть. Уже после приема пищи она увидела у меня в руках пирожные. «Это мне?» Буквально взвыла она радостно. «Мне мама всегда такие покупала». Она как величайшую ценность крутила одно в руках, нюхала его, а потом маленькими кусочками стала откусывать. Я откинулся на стул и наблюдал с удовольствием за ней. Когда она доела пирожное, предложил съесть и второе. «Это же тебе!» — почти возмущенно сказала Несмеяна. «Ешь, ешь, мне не жалко». «Знаешь, мне младший брат никогда не отдавал свою долю. Еще и от моего пироженого клянчил откусить». Рассмеялась Несмеяна и тоже очень медленно доела второе лакомство. «Гусар, ну не зря о тебе легенды ходят. Спасибо тебе». «А что за легенды?» «Ну, что ты можешь в короткий срок сделать девушек и женщин на самом деле счастливыми?» «Не так уж это и сложно в твоем случае». «Ну, не скажи. Мне было так страшно и горько совсем еще недавно, а вот поговорила с тобой, и потом еще и пирожное съела, даже два, и мне как-то совсем легко-легко стало». И она впилась мне в губы горячим-горячим поцелуем. Для удобства присела мне на колени боком, и как-то вот так развернулась вся телом и шеей, чтобы не отрывать свои губы от моих. Я сначала обнял ее осторожно за талию, Потом стал гладить ладонями по спине, по бокам, животу. В какой-то момент ладонь достигла груди и стала поочередно ласкать груди. Несмеяно не отрывала своих губ от моих. Я опустил руку ниже и стал гладить ее по бедрам. Сначала по наружным поверхностям, потом по внутренним. Девушка даже ноги раздвинула, чтобы я смог погладить по большей поверхности. Сквозь поцелуй она стала дышать все чаще и глубже. Некоторое время я наслаждался тем, что она разогревалась. Потом встал вместе с ней и начал расстегивать халатик. Обнимая меня за шею, она не отрывалась от губ. Только отодвинулась слегка телом, чтобы дать возможность расстегнуть все пуговицы. Оторвать от нее губы все-таки пришлось. После того, как я отнес ее на кровать, и надо было раздеться самому. Встал сначала одной коленкой между ее ног, потом поставил также вторую, прилег на нее, опершись на обе руки. Когда губы вновь соединились, я выставил вперед, как ружье, с примкнутым штыком твердый-твердый член и стал тыкать штыком в ее промежность. Попал. Мокрые-мокрые губы я нащупал головкой члена практически сразу. Надавливая на них, почувствовал, как они стали раздвигаться и пропускать головку между собой. Усиливал, надавливая, и стал погружаться глубже. Несмеяна даже не пыталась идти навстречу телом, она только целовалась и целовалась. То мотала головой время от времени очень-очень слабо, но при этом раздвигала ноги шире и шире. И на том, что называется, спасибо. Я стал массировать членом влагалища, чувствуя, как приятно скользил в ней. Влагалище тоже не отвечало на мои движения, но разве что влагу выделяло в достаточном количестве. Мне было не очень-то удобно целоваться с ней в такой позе и при этом колоть штыком с достаточной частотой. Потому я оторвал губы, взял ее под колени, чуть приподнял для удобства и развил частые глубокие проникновения. Стало значительно лучше, приятнее и удобнее. Несмеяна, проткнутая моим штыком глубже прежнего, стала извиваться на весу над кроватью, что прибавило и мне, и ей дополнительное ощущение. Через пару минут она забилась всем телом таким образом, словно пыталась соскочить с члена, и тут же насаживается глубже и глубже. От таких ощущений и на меня накатила неукротимая горячая волна внизу живота, и внутри Несмеяны ударил фонтан удовольствия, полностью захлестнувший нас обоих. Не вынимая еще эрегированный член, я просто упал на нее без сил, и девушка опять взялась за мои губы. Когда я пришел в себя окончательно, она оторвалась от губ. «Спасибо тебе. Большое спасибо». «И тебе спасибо. Мне тут на тебя пришла идея. Давай ее обсудим. Я попрошу комсорга курса поговорить с тобой на ближайшем заседании комитета и поручусь своим именем за тебя. Думаю, по моей просьбе тебе дадут испытательный срок. А потом вообще забудут об этом, если больше не будешь нарушать ничего. Так тебя устроит? Или у тебя есть другие предложения?» Снова со слезами на глазах Несмеяна обняла меня и прижала к себе. Я почувствовал, как она вся напряглась и как влагалище сжало невытащенный член. И тот начал медленно поднимать свою змеиную головку. «А я смогу с тобой еще видеться?» — шепотом спросила она после каскада лечебных упражнений в постели. «А то мои соседки по комнате скоро могут вернуться. При них не хочется. Давай оформим над тобой персональное шефство, и тогда время от времени мы сможем видеться совершенно официально. Но только ты должна сейчас мне, а потом и на комитете, пообещать, что никогда, никогда не будешь беспричинно пропускать и опаздывать. Согласна?» Спустя где-то 1-2 месяца Галина, к слову, вспомнила эту ситуацию. «Вот умеешь же ты этих глупых куриц уговаривать и ставить в правильный строй. Я даже подозреваю и потому не спрашиваю, как тебе это удается».